Мерзость. Развод. И этот мерзавец, который называл меня другом. Я объясню с ним. Я докажу ему. Он негодяй. Я буду драться. Половина шестого. На земле творилось невероятнейшее. Телеграф смолк. Трамваи, поезда и пароходы остановились. Аэропланы сели на землю. Фабрики, заводы, министерские кабинеты опустели. Не заперты. И воровства не было. Лифты, улицы, площади, дороги вымерли. В странах на Дальнем Западе от Гринвича, где 5 часов еще не наступало, были отданы приказы по армиям, по военным флотам готовиться к отражению противника. Экстренные газетные выпуски домышляли. Новая небывалая чума. Война. Радиосвязь с Англией, Францией, Испанией и Португалией порвана. Зловещее молчание Запада расценивается в японских военных кругах. Небывалая доселе в мире чума перекинулась на Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чика. 6 часов от Гринвича вдруг улицы наполнились мужчинами. Мужской мир одет был как попало, иные без пиджаков, почти все министры и крестьяне без шляп, с самыми несуразными предметами, зажатыми в кулаках. Без всякого соблюдения сигнальных огней, которые, впрочем, бездействовали, по улицам со скоростью 200 километров мчали автомобили одиноких водителей. Вообще все мчалось. Пешеходы, не видя и толкая друг друга, никак не извинялись, шли на рысях. Двери домов, кабинетов, спален были открыты настежь. Двери кабаков были открыты настежь. И там до 10 часов ночи никого не было. Шедший за угол объясняться с другом, встретил друга на углу. Два друга схватили друг друга за плечи и оба воскликнули очень свирепо, категорически, не терпя возражений, одни и те же слова. «Послушайте, милостивый государь, вы, бывший мой друг, я все знаю о вашем поведении, моя жена...» Два друга повторяли друг друга как эхо. Два друга долго не понимали, что они говорят. Тогда друзья стали разглядывать друг друга, точно впервые распознавали. Руки их опустились, глаза их стали пустыми, точно они не имели чистой совести. И глаза их стали совершенно одинаковы. Они молчали. Молча, не попрощавшись, с видом точно они не узнали друг друга и никогда не знали, они побежали в разные стороны. Несколько шагов они бежали точно на ногах их были гири. Затем они сбросили эти гири и помчали облегченно. 7 часов вечера, хотя это было идиотски несуразное время, толпы мужчин ломали двери ЗАГСов, духовных консисторий, нотариальных контор, мэрий, в поисках экстренного развода. 10 часам мужчинами начали наполняться кабаки и безмолвно открылись двери винных лавок. Ни продавцов в лавках, ни кабачиков не было. Посетители сами лазали за стойки, наливали стаканы и кружки, презрительно бросали на прилавки франки, шиллинги, песеты, доллары, даяны, рупии, лиры, марки, драхмы, кроны. Ночи, конечно, никто не спал. 5 часам, к рассвету, мужья допрашивали жен, требуя психологических объяснений, психоаналитических оправданий измены, предательства, лжи. И мужья трагически хватались за головы, прислонялись к стенам, рвали волосы, грозя револьверами самим себе и женам. Следует, однако, отметить, что ни убийств,